Глава 4. Ретроспектива. Алевтина сидела в полумраке гостиной и неотрывно смотрела в темное окно. Стекло не отражало ничего, ни строгого интерьера, ни ее лица, только плотную черноту, в которой Москва казалась вырезанной и статичной, как макет. После таких ночей, ни концертных, ни публичных, а тех, что случались на Патриарших и заканчивались запахом коньяка, чужой властью на коже и короткой, почти медицинской усталостью, ее всегда накрывало это состояние. Тело будто перегревалось от чужой энергии, а разум становился болезненно ясным, без стыда раскладывая жизнь на причины и последствия. И тогда прошлое, которое она столько лет держала на коротком поводке, выходило из тени и садилось напротив. Тихая, упрямая, невыгоняемая. В такие минуты прошлое возвращалось не образами, а ощущениями, как болезнь, ушедшая в ремиссию, но не забытая телом. Сначала холод между лопаток, затем сухость во рту. Потом легкое покалывание в кончиках пальцев, словно тело помнило то, что рассудок давно научился считать неважным. Мелкие детали. Запах дешевых духов студенческих лет, звук собственных каблуков по мрамору ведомственных коридоров, шорох бумаг, перелистываемых с механической точностью, за которую ее либо ненавидели, либо боялись. Алевтина опустила взгляд на руки. Тонкие пальцы, ухоженные ногти с безупречным маникюром. Руки, которыми она подписывала приказы и вычеркивала людей из ведомства одним движением ручки. В этих руках было все – дисциплина, контроль, привычка держать мир в форме. И все равно память жила в этой плоти, передавалась вместе с ней, как наследственная склонность не к болезни, а к определенному способу выживания. Она вспоминала себя Коглицкой, не по фамилии, а по должности. Кабинеты, бумаги, подписи, аккуратные формулировки, в которых не было ни одного живого слова. Росмораль была выстроена как механизм, и она была его сердцем. Молодой, аккуратной, амбициозной. Контроль над книгами, спектаклями, школьными программами, радиоэфиром, репутациями – это не казалось ей насилием, это казалось порядком. Ведомство работало без боев, потому что она заставляла его работать, потому что не прощала мелочей. Любая мелочь однажды превращается в провал, а провал – в чужую улыбку наверху. Отчеты, таблицы, графики эффективности. В ее кабинете всегда был идеальный порядок. Папки по цветам и темам, карандаши заточены одинаково, бумаги подшиты, даты проверены трижды. Она приходила раньше всех и уходила последней, перебирая документы с холодной методичностью. Коллеги уважали ее и сторонились. В ее присутствии выпрямляли спины и понижали голос. Она требовала безупречности от всех и не испытывала ни малейшего удовольствия, увольняя. Увольнение не было эмоцией. Увольнение было операцией. Все в ее жизни тогда измерялось выгодой и перспективой. Она взвешивала каждое решение, каждый шаг, каждое знакомство. Что принесет, как продвинет, какие даст преимущества. Люди были функциями, отношения – транзакциями. Не потому, что она была жестокой, потому что так было удобнее, проще, безопаснее. Сентиментальность в таких структурах стоит дороже ошибок. Даже личная жизнь подчинялась тому же принципу. Георгий Савельевич Ордынцев нравился ей ровно настолько, насколько был полезен. Власть, доступ, покровительство. Он любил ее, как любит собственность. Аккуратную, красивую, послушную на публике и умную наедине. Она отвечала ему ровно так, как от нее ожидали. Улыбка, нужные слова, нужная мягкость, нужная страсть. Но внутри всегда сохранялась холодная ясность. Сотрудничество – их единственно честное слово. Вторая линия – Клим. Молодой, удобный, амбициозный. Он был как ежедневник на столе. Можно открыть, можно закрыть, можно отложить на завтра. Клим верил, что это чувство, она, что это ресурс. И потому звонок с неизвестного номера в воскресное утро выбил ее из привычной схемы сильнее любого совещания. Она проснулась за минуту до будильника. Привычка к контролю не отпускала даже в выходной. Клим лежал рядом, молодой, теплый, почти беззащитный. Алевтина смотрела на полоску света между шторами и думала о цифрах, пока телефон не зазвонил. «Аля, это Лидия». Голос сестры прозвучал так, будто Москва, которую она строила годами, дала трещину, и из нее потянуло стрептопенинском. Влажной землей, старым домом, материнским чаем и чужими взглядами у магазина. Алевтина встала, накинула халат и отошла к окну, чтобы Клим не слышал лишнего. Лидия не ходила вокруг да около. Антон Длиноперов умер. Инсульт, сказали врачи. А дальше – традиция, от которой Алевтина сначала рассмеялась. Посмертный брак, формальность, свидетели, ЗАГС. Все это звучало как провинциальный спектакль для людей, которым нечем заняться, кроме как бояться. Алевтина уже собиралась оборвать разговор, пока Лидия не назвала сумму. 500 000 000. Потом завод, дом, шато, счета. И главное, по завещанию все переходит жене, той, что будет рядом с ним в момент погребения. Даже если брак заключен посмертно. Даже если это выглядит как безумие. Тогда у Алевтины впервые за долгое время дрогнул не голос, план жизни. Потому что такие деньги меняют правила. С такими деньгами можно перестать быть чьей-то красивой зависимостью. С такими деньгами можно держать на поводке даже Ордынцева не словами, а ресурсом. Она помнила, как вечером пришла к Георгию Савельевичу на Патриаршие. Все было как всегда. Полумрак, классика, коньяк, его рука на ее шее. Он слушал про семейные обстоятельства слишком внимательно и произнес стрептопенинск так, будто сказал пароль. Отпуск он оформил легко, без лишних вопросов, а предупреждение прозвучало странно. «Некоторые традиции существуют не просто так. У мертвых память длиннее, чем у живых». Она решила, что это ревность к будущей независимости, и поцеловала его, чтобы закрыть тему. В лифте ей впервые стало неприятно от его запаха. Не потому, что он был плох, а потому, что за ним вдруг проступило другое. Холодная уверенность человека, который уже сделал ход. Дальше была дорога. Новосибирск, вертолет. Песня по радио, которую пилот включил нарочно, словно подмигнул городу, возвращающему ее домой. Стрептопенинск встретил запахом прелой листвы и солода, серыми крышами, знакомыми домами, которые выглядели так, будто их не трогали 15 лет, как музей ее собственного бегства. В родительском доме все было слишком узнаваемо. Мать... Сухая, прямая, с немецкой педантичностью в движениях. Отец – молчаливый, с инженерной привычкой объяснять мир рационально, пока мир не объясняется. Лидия – напряженная, слишком взрослая для своих лет. Варя – наивная и живая, с радостью в глазах. И Сергей Мельников рядом. Крепкий, простой, честный. Будто из другого мира, где слова «выгода» и «инструмент» звучат как ругательство. Алевтина слушала их так, как слушают чужую радиостанцию. Слова понятны, но не цепляют. Она приехала не за семейным теплом, она приехала за наследством. А потом пришел Тучков. Он появился поздно, когда в доме уже убирали чашки и гасили свет. 3 ровных удара в дверь. Точно отмеренные. Высокий, худой, в слишком дорогом черном костюме для этой глубинки. Голос без интонаций, лицо без сочувствия. Он говорил так, будто зачитывал план мероприятия. Регистрация, венчание, банкет. И 3 ночи. Не просто 3 ночи. 3 ночи в супружеской спальне рядом с телом. Традиция. Нужно соблюдать. комнату не покидать до рассвета. Алевтина тогда вспыхнула, не от страха, а от унижения. Ее пытались поставить в позу, но цифры на мгновение перекрыли гордость. 500 000 000. И она согласилась. Не из суеверия, из расчета. ЗАГС был холодным и безликим, как любой ЗАГС. В центре зала стоял гроб, и в этом был весь Стрептопенинск. Смешать торжество и смерть так, чтобы никто не моргнул. Регистратор говорила механическим голосом. Тучков отвечал за мертвеца. Алевтина сказала согласно, и слово прозвучало слишком громко. Кольцо на палец покойника, кольцо на ее палец. Металл оказался тяжелым, непривычно холодным, будто забирал тепло у кожи. И когда раздалось горько, она поняла. Они не шутят. Они требуют полного соблюдения. Она поцеловала мертвеца. На одно мгновение ей показалось, что губы теплые, на другое, что ответ был слишком реальным. Она отпрянула, но зал не отреагировал. Все улыбались, все хлопали. Это было хуже паники. Коллективная нормальность там, где нормальности быть не может. Потом была церковь, банкет в особняке на холме и ощущение, что дом наблюдает. Не как образ, буквально. Портреты на стенах, странные знаки в резьбе, запах ладана, который не выветривался. И снова горько, снова поцелуй, снова то, что не должно происходить, но происходит так, будто все вокруг давно в курсе. Первая ночь сломала логику. Она легла на край кровати подальше от тела, убеждая себя. Это просто труп, просто три ночи, просто деньги. Но когда часы пробили 10, воздух в комнате стал плотнее, и она почувствовала движение. Ни скрип пружины, ни сквозняк. Чужое присутствие, которое наклонилось к ее шее и вдохнуло так, будто было живым. Он проснулся. Алевтина увидела глаза, открытые, живые. Увидела, как мертвое становится теплым, как кожа перестает быть трупной. Все в ней кричало «нет», но тело предало. Страх смешался с возбуждением так тесно, что она уже не могла отделить одно от другого. Она ненавидела себя за эту физиологию и все же не могла ее остановить. Он говорил с ней, как с женой. «Жена моя!» И каждое слово било печатью. Утром он снова лежал мертвым, с руками на груди, как их положили. А на ее теле остались следы. Синяки, укусы, разорванная рубашка и черное перо на подушке с металлическим отливом. Солнечный свет был слишком ярким. Он освещал не сон, а факт. Вторая ночь сломала волю. Она уже знала, что будет, и не смогла уйти. Дверь запирали, слуги улыбались слишком ровно, а связь с внешним миром рассыпалась в шорох, когда она набирала номер Ордынцева. Она попыталась спрятаться в другой комнате. Ее вернули с достоинством. У нее отняли даже иллюзию выбора. И самое страшное, что-то в ней начало менять вкус. Не мысли, кожу, глаза, голос. Она замечала это утром в зеркале. Лицо становилось безупречнее, словно стирались мелкие изъяны. А внутри, вместо отвращения, росло странное ожидание ночи. Не потому, что ей нравилось, потому что ее уже перестраивали. Третья ночь сломала тело. Это была не просто близость, это было изъятие. Словно из нее вытягивали не кровь, а саму возможность быть собой. После третьего раза она уже не могла подняться. Волосы выпадали, кожа серела, пальцы становились чужими. Она поняла, что умирает еще до того, как умерла. Смерть не была внезапной, она была закономерной, как итог процесса. На этом месте воспоминание всегда обрывалось. Дальше начиналось уже не ее решение. Она помнила только холод, темноту и тишину. И голоса не над ней, а о ней в третьем лице. Ордынцев не пришел спасать. Ордынцев пришел фиксировать. Она не видела его лица, но узнала голос. Ровный, уверенно холодный, как на закрытых совещаниях. Тем самым голосом, которым говорят о судьбах людей, как о пунктах плана. «Она полностью готова к использованию», — произнес он тихо кому-то по телефону, без эмоций, почти шепотом, словно боялся, что стены услышат. На другом конце подтвердили и сбросили. И именно тогда Алевтина поняла. Не разумом, а последним остатком себя. Ее смерть не была случайностью. Ее привезли туда не только ради денег. Ее готовили, ее вели. И те, кто улыбались в ЗАГСе, и тот, кто оформлял отпуск так легко, и тот, кто называл это традицией. Они знали, чем все закончится. Алевтина моргнула, возвращаясь в настоящее. В полумрак гостиной, к темному окну, где по-прежнему не отражалось ее лицо. В горле стояла сухость, в пальцах легкое покалывание, будто память снова пыталась прорваться через новую оболочку. Она поднялась и подошла ближе к стеклу. Москва внизу шевелилась, жила, не подозревая, что в некоторых историях конец не ставят точкой. Его запирают, как дверь, до следующего щелчка. И где-то глубоко внутри, там, где когда-то держалась ее человеческая уверенность, теперь жила другая тьма. Холодная, терпеливая и уже не совсем принадлежащая ей. Пробуждение было мучительным. Сознание возвращалось рывками, словно его вытаскивали из удобной темноты в резкий свет. Тело казалось чужим и непослушным, будто все внутренние механизмы заменили, не предупредив владелицу. Каждое движение давалось с трудом. Каждый вдох жег легкие, странной, непривычной силой, расходившейся от груди к конечностям. Это была не боль. Ощущение присутствия чего-то иного, навсегда поселившегося внутри. Она попыталась открыть глаза, но веки не слушались. Сквозь сомкнутые ресницы пробивался рассеянный свет, чистый и слишком яркий, чтобы не раздражать. Пальцы, наконец, послушались, и Алевтина с удивлением ощутила гладкую прохладную поверхность. Шелк или сатин, слишком дорогой и слишком мягкий для больничной койки. «Она приходит в себя», — произнес где-то рядом женский голос. Безэмоциональный, отстраненный. Голос человека, давно привыкшего к чужим страданиям. «Отметь время!» — ответил мужчина. В спокойном, уверенно ровном баритоне Алевтина безошибочно узнала Ордынцева. «И вызови группу для составления протокола!» С усилием она заставила веки подняться. Мир расплывался, но постепенно собирался в очертания. Белые стены, приглушенный свет ламп, медицинское оборудование, утопленное в нише, словно архитекторы намеренно скрывали истинное назначение комнаты. Помещение напоминало люкс дорогого отеля, а не палату. И только приборы с пульсирующими огоньками и тонкие трубки, тянущиеся к ее рукам, выдавали медицинскую суть происходящего. «Где я?» Попыталась спросить Алевтина, но с губ сорвался лишь хриплый шепот. Ордынцев вошел в поле зрения, такой же подтянутый и безупречный, как всегда. Серый дорогой костюм, белоснежная рубашка, галстук, точно подобранный к цвету глаз. Он наклонился к ней, внимательно вглядываясь в лицо. В его взгляде не было заботы, только изучающий интерес. «Ты в безопасности, Аля!» Сказал он тем же тоном, каким обычно проводил планерки. «В одном из наших специализированных учреждений. Как себя чувствуешь?» Она попыталась сосредоточиться на ощущениях. Тело было одновременно легким и тяжелым. Каждый нерв звенел от напряжения. В кончиках пальцев чувствовалось странное, непривычное ощущение силы. «Странно», — выдавила она. «Я... умерла?» Ордынцев улыбнулся, той сдержанной полуулыбкой, которую приберегал для редких случаев, когда собеседник оказывался неожиданно точным. «Технически, да», — кивнул он без тени сожаления. «Твое прежнее тело не выдержало процедуры трансформации, но, как видишь, это не стало проблемой. Напротив, упростило ряд задач». Алевтина приподнялась на локтях. К ее удивлению, тело отозвалось легко, без привычной скованности. В этой податливости было что-то тревожащее. Так не двигаются живые. Она поймала отражение в зеркальной дверце шкафа напротив кровати и замерла. На нее смотрела незнакомка. Моложе, с гладкой кожей, более четкими скулами, темными волосами и глазами, в которых горел странный свет. Черты лица напоминали прежние, но словно откорректированные. Каждая линия выверена, каждый изъян устранен. «Это не я», — произнесла Алевтина, наблюдая, как губы отражения синхронно повторяют ее слова. «Напротив, это ты, просто улучшенная версия», — спокойно возразил Ордынцев, присаживаясь на край кровати. В его взгляде была профессиональная гордость человека, демонстрирующего результат работы. «Мы сохранили основу, лицо, комплектацию, характерные черты и убрали лишнее. Ты первый образец нового типа. Суккуб». Слово «суккуб» он произнес без паузы, почти буднично. Алевтина хотела рассмеяться. Рациональный ум отказывался принять услышанное, но горло свело. В памяти всплыли три ночи в Стрептопенинске. Мертвец, приходивший к ней, черное перо с металлическим отливом на подушке, истощение, нараставшее с каждым разом. «Это безумие!» — выдохнула она. «Ты сошел с ума!» «Я бы сказал, перестал закрывать глаза», — ровно ответил Ордынцев. «Мы знаем о существах, которые существуют рядом с людьми, о силах, которые можно направлять, и о возможностях, доступных тем, кто не цепляется за удобные иллюзии». Он прошелся по комнате, заложив руки за спину. Привычный жест, сопровождавший его официальные выступления. «Суккубы существовали всегда. Женщины, питающиеся жизненной энергией мужчин. Обычно скрытно, выбирая единичные цели. Куртизантки, фаворитки, любовницы сильных мира сего – это неэффективно, медленно и слишком заметно». Он остановился у окна. Алевтина только теперь осознала высоту. За стеклом лежала Москва, далекая и уменьшенная. «Наш проект – системное решение», — продолжил он. «Новый тип, публичный, массовый. Ты будешь получать энергию не от отдельных людей, а от толпы. Вместо охоты — притяжение. Ты будешь на виду». Алевтина слушала, и внутри нарастал холод. В памяти складывались лица. Тучков с его спокойными объяснениями традиций, родственники, принявшие происходящее как должное. Регистратор ЗАГСа, не моргнувшая ни разу. «Ты все знал», — сказала она. Голос был ровным, но за этой ровностью поднималась злость. «Длинноперов, ритуал, мою смерть. Ты все спланировал». Ордынцев улыбнулся снисходительно. «Не полностью. Длинноперов умер естественно. Инсульт. Но его род был связан с кланом инкубов. После смерти тело становится проводником, а ты была выбрана не случайно. Коглицкие имеют предрасположенность к трансформации». «А моя работа в Росморалии?» — спросила Алевтина. «Это тоже было частью схемы?» «Частично», — кивнул он. «Нам нужен был человек с дисциплиной, амбициями и способностью действовать без лишних эмоций. Ты подходила, но решила не только психология. Род, биология». Он снова сел рядом, ближе, чем прежде. Внутри Алевтины что-то отозвалось. Не отвращение, иное, темное, требовательное. Новая часть ее сущности распознавала источник. «Тебе важно понимать, что дальше», — сказал Ордынцев. «Мы создаем новую личность. Певицу, публичную фигуру, кумира, талант. Вопрос техники. Голос у тебя всегда был, а остальное компенсирует возможности. В современной сцене этого достаточно». Алевтина слушала и понимала. Все было выстроено заранее, не неделями, годами. И она, привыкшая считать себя игроком, оказалась элементом конструкции, в которой для нее отвели строго определенное место. «Сценическое имя – Аля», – продолжал Ордынцев, разворачивая будущее так, будто читал по готовому тексту. «Коротко, запоминается. Фамилию слегка поправим. Не Коглицкая, а Калицкая. Звучит экзотичнее. Биография простая. Девушка из глубинки, маленький сибирский город. Необычный голос, яркая внешность. Пробилась сама, без связей. Публика любит истории про социальные лифты. Немного таинственности, намек на тяжелое прошлое, о котором ты не говоришь. И образ готов». «А моя прежняя жизнь?» – спросила Алевтина. «Коллеги, родители, знакомые». «Будут считать, что ты умерла. Технически так и есть. Твое прежнее тело мертво». Алевтина прикрыла глаза. Странно, но особой скорби она не почувствовала. Новое тело, новая сущность словно стерли эмоциональную привязку к прошлому. Она помнила родителей, сестер, работу. Но эти воспоминания казались далекими, будто принадлежали кому-то другому. «Как это работает?» – спросила она, переходя к практической стороне. «Ты говорил, что я буду питаться энергией толпы. Что это значит?» Ордынцев подался вперед. В его глазах появилось оживление. Этой частью плана он явно гордился. «Обычные суккубы забирают жизненную силу через прямой контакт, чаще всего через сексуальную энергию. Это эффективно, но ограничено. Одна жертва – одно насыщение. Наша модификация позволяет собирать эмоциональную энергию на расстоянии. Восхищение, обожание, желание. Все это будет питать тебя во время выступлений. Концерты станут не просто шоу, а ритуалами. Сотни людей будут добровольно отдавать тебе часть силы. Не до истощения, это вызвало бы вопросы. Но достаточно, чтобы ты была сыта». Последнее слово он произнес с легкой брезгливостью, словно говорил о физиологии, о которой не принято упоминать вслух. «Разумеется, индивидуальные контакты тоже возможны», добавил он после паузы. «Иногда тебе потребуется более интенсивное питание. Для этого будут отбираться специальные поклонники с высоким потенциалом или те, чье исчезновение не будет иметь последствий. Служба безопасности проследит, чтобы следов не осталось». Внутри Алевтины что-то шевельнулось. Темное, голодное, жадное. Но часть ее натуры уже тянулась к этой возможности. С ужасом она поняла, что рот наполнился слюной от одной лишь мысли. «Ты превращаешь меня в чудовище», сказала она и почти не солгала. Почти. «Я превращаю тебя в совершенное существо», спокойно возразил Ордынцев. «В следующий этап эволюции ты будешь жить дольше, выглядеть лучше, обладать способностями, о которых обычные люди могут только мечтать. Карьера взлетит быстро. Мы обеспечим ресурсы, связи, защиту. Ты станешь одной из самых влиятельных фигур в российской культуре». Он сделал паузу, оценивая эффект. «Разумеется, мы рассчитываем на определенные услуги взамен, помимо доли доходов». «Какие?» – спросила Алевтина, уже зная ответ. «Доступ к твоим способностям. Иногда тебе придется использовать дар убеждения для решения отдельных политических задач. Ничего грубого. Беседы с нужными людьми, влияние на общественное мнение через творчество. Тонкая работа. Для нее ты идеально подходишь». Алевтина медленно села на кровати. Тело слушалось все лучше, словно окончательно принимая нового владельца. Она провела ладонями по лицу, ощущая чужие скулы, слишком гладкую кожу, слишком правильные черты. «У меня есть выбор?» – спросила она, хотя ответ был очевиден. «Не в этом вопросе», – Ордынцев покачал головой. «Процесс необратим. Ты уже не человек, ты нечто большее, и твои новые потребности не оставляют пространства для маневра. Мы предлагаем оптимальный вариант. Ты получаешь славу, деньги, поклонение. Мы – инструмент влияния. Публика – музыку, которая действует напрямую. Симбиоз». Он уже направился к двери, когда, словно между прочим, обернулся. «Кстати, твоя сестра Лида теперь такая же, как ты. Она умерла в прежнем теле и возродилась в новом». Слова ударили не по эмоциям, по конструкции реальности. Тихо, точно, беззвучно. Мозг Алевтины, еще не привыкший к новой скорости, лихорадочно выстраивал цепочку. Лида, младшая, всегда правильная, всегда по регламенту. Они никогда не были близки, но теперь между ними пролегала не просто кровь. Темная, намертво затянутая связь. «Когда?» вырвалось у нее. Голос прозвучал ниже обычного, будто и здесь произошла незаметная замена. «Недавно», — равнодушно ответил Ордынцев, поправляя манжету. «Она вышла замуж за Длинноперого и, как положено, умерла через 3 дня. Высокий потенциал, подходящая психофизика. Мы не могли упустить такую возможность». Внутри у Алевтины все сжалось. Она знала, что должна спросить о родителях, о других сестрах, о будущем, но не смогла. Слова застряли в новом, еще непривычном теле, уступив место глухой обиде и незнакомой тоске. Лида такая же, как она. Они обе – продукты эксперимента. Витрины для новых разработок. Демонстрационные образцы для клановых отчетов. По ровной интонации Ордынцева было ясно. Гордость здесь важнее родства. Это был деловой комплимент, брошенный между делом, как благодарность за перевыполненный план. В памяти Алевтины вспыхнуло детство. Лида в школьной форме, строгая, с идеально заплетенной косой, смотрящая на мир с укоряющей прямотой. Даже тогда она шла только по линии, не отвлекаясь на сантименты. Оказалось, эта прямота пригодилась и после смерти. «Мы можем увидеться?» — спросила Алевтина и сама удивилась тому, как уязвимо прозвучал этот вопрос. «Разумеется», — ответил Ордынцев. «Когда пройдет период адаптации? Сейчас тебе важнее освоиться в новом теле и роли. Контакты с семьей пока не рекомендуются. Прежняя жизнь должна остаться в прошлом, иначе возможен эмоциональный срыв. Но не переживай. Лида все понимает и полностью поддерживает политику клана». Он встал и поправил галстук. Жест ненужный, но подчеркивающий, что разговор окончен. «Завтра начнется твоя подготовка. Вокал, хореография, стиль, работа с прессой. Мы наняли лучших специалистов. Через 3 месяца выйдет первый сингл, через 1/2 – альбом. К концу года ты будешь собирать стадионы». Ордынцев уже направился к двери, но у самого выхода остановился и обернулся. «И еще одно. Ты больше не стареешь. По крайней мере, не так, как обычные люди. При правильном питании ты сможешь сохранять эту форму десятилетиями. Кем бы ты ни была раньше, теперь ты практически бессмертна». Он улыбнулся и вышел. Алевтина осталась одна, лицом к лицу с отражением в зеркале. Она смотрела на выверенные черты, на темные глаза с непривычным огнем внутри, на тело, созданное для притяжения взглядов и желания. Это тело было инструментом, голос приманкой, внешность ловушкой. И осознание этого приходило не с ужасом, а с холодной ясностью. Она осторожно встала, ощущая, как легко тело подчиняется движению, и подошла к окну. Внизу мерцали огни ночной Москвы, города, который скоро окажется в зоне ее влияния. Где-то там жили мужчины, которые станут источником силы. Где-то там, среди этих улиц, она будет существовать как новая звезда, как кумир, как почти божество для тысяч. Глубоко внутри, в остатках человеческого сознания, Алевтина понимала, что должна ужасаться происходящему, но новая сущность реагировала иначе. Она чувствовала голод, настойчивый и требующий, и предвкушение будущего вызывало не отвращение, а странное, искаженное возбуждение. «Аля», — произнесла она вслух, пробуя имя. Имя, которое скоро появится на афишах. Имя, которое будут скандировать, не подозревая, что каждый крик отдает ей часть жизни. Она улыбнулась отражению в темном стекле. Улыбка вышла жесткой, нечеловеческой. Такой, какая бывает у существа, впервые осознавшего собственную силу. Ордынцев считал, что создал идеальный инструмент. Он упустил одно. Даже умирая, Алевтина Коглицкая оставалась собой, амбициозной, расчетливой, привыкшей управлять. Теперь, с новыми возможностями, она получила шанс, о котором раньше не позволяла себе даже думать. Три ночи в Стрептопенинске не уничтожили ее, они ее пересобрали. И если раньше она действовала по чужим правилам, теперь собиралась писать свои. Голос Алевтины поначалу дрожал и не слушался. Три недели упрямых занятий с холодной педантичной преподавательницей превратились в борьбу старых привычек с новым телом. Но однажды, повторяя гамму перед зеркалами студии, она без усилия взяла верхние ноты, и голос зазвучал глубоко, с плотной вибрацией, которую сама учительница назвала тревожной. Это был первый ощутимый прорыв. За следующие два месяца тело Алевтины, теперь Али, постепенно становилось инструментом. Хореография требовала невообразимой гибкости. Пластика преподавателя Вечного открывала движения, выходящие за пределы привычного. Имиджмейкеры сразу отвергли светлые тона. Серебристые ткани, темный бархат и металлический блеск подчеркивали ее новую суть. Параллельно шла запись дебютного альбома в подвале старого особняка. В полумраке студии она впервые ощутила, как ее голос подпитывает слушателей. Запись словно вытягивала силы из музыкантов и техников, оставляя их бледными и усталыми. Продюсер, заслушавшись, объявил дубль идеальным, и за две недели появились 10 песен. Современные биты соединялись с древними мелодиями и текстами о любви, утрате и неотвратимой судьбе. Первый концерт прошел в клубе «Полуночники». Тьма, один луч и она в серебристом облегающем платье с глазами, пылающими изнутри. Низкий, почти телесный звук всколыхнул зал. Взгляд за взглядом энергия стекалась к сцене, наполняя Али силой. Во время кульминационной баллады она без разбора пила поток восхищения, и зал, охваченный трансовым оцепенением, смог лишь дрожа аплодировать, ощущая одновременно восторг и истощение. В гримерке ее уже ждал Ордынцев, архитектор проекта. Он поздравил с фантастическим успехом и объявил: «Пусть следующий зал будет на 1000 мест, потом 3, а к концу года — стадионы». Он напомнил, что Али Калицкая — новый инструмент, и чем раньше она с этим смирится, тем лучше. Али, глядя в зеркало, приняла новую личность. Коглицкой больше нет. Но за созданным образом, суккубом, питающимся толпой, сохранилось ядро старой Алевтины. Холодное, расчетливое, мыслящее. Ордынцев не подозревал, что воплотил не безвольный инструмент, а существо с собственной волей и амбициями. Параллельно в ее жизни появилась сестра Лидия, тонкий мастер костюмов, чьи эскизы напоминали доспехи ведьм. В тесной мастерской на Таганке Лидия, не нуждаясь в словах, шила для Али наряды, позволяющие телу и голосу звучать еще мощнее. Между ними возникла безмолвная связь. Али расплачивалась энергией толпы, Лидия укрепляла ее броню. Теперь, выходя на сцену, Али Калицкая не просто исполняла песни, она подпитывала зал древней силой, и инструментарий Ордынцева лишь начинал раскрываться. В зеркале она видела не только себя, но и будущую властительницу, над которой никто не властен. Когда занавес опускался и аплодисменты стихали, для Али начиналась другая жизнь. Темная, тайная, столь же необходимая, как и публичная. Концертная энергия толпы питала ее, но никогда не насыщала полностью. Оставался голод, глубокий, древний, требующий интимной близости и полного поглощения. Именно поэтому после каждого третьего или четвертого выступления она позволяла себе настоящую охоту, выбирая из сотен поклонников того, кто светился ярче других, кто излучал особенно плотную жизненную силу. И сегодняшний вечер должен был стать именно таким – вечером полноценного пиршества. Аля вернулась в гримерку под последние отзвуки аплодисментов. Три выхода на бис истощили публику. Из зала выходили шатающиеся, словно пьяные люди, с блаженными улыбками и пустыми глазами. Концерт в Метрополе собрал полный зал, и энергия со сцены наполнила ее тело приятной тяжестью. Но этого было недостаточно. Поверхностная подпитка толпой никогда не заменяла глубокого, интимного насыщения, которое можно получить лишь от одного человека, полностью отдающего себя, добровольно или нет. Сидя перед зеркалом, Аля неторопливо снимала сценический макияж. Перед глазами все еще стоял образ мужчины из третьего ряда. Высокого, спортивного, с темными волосами и улыбкой, от которых обычные женщины, вероятно, теряли голову. Но Алю интересовало не лицо. Она видела ауру, плотную, насыщенно золотистую, пульсирующую жизнью и силой. Такие встречались редко. У большинства людей энергетические контуры были блеклыми и размытыми. Этот же светился, как маяк в ночном море. И то, как он смотрел на нее во время концерта, с обожанием, вожделением и полным отсутствием защиты, лишь подтверждало – идеальная жертва. Дверь гримерки приоткрылась, и в проеме показалось лицо ассистентки Марины. «Аля, там поклонник с цветами. Вип-пропуск. Пустить?» Аля посмотрела на отражение и поправила прядь волос, упавшую на лицо. Зрачки на мгновение вспыхнули красным. Неконтролируемая реакция на предвкушение. «Конечно, Мариночка. И оставь нас, пожалуйста. Подготовь машину через полчаса». Марина кивнула и исчезла. Секунда, и появился он. Тот самый из третьего ряда. Букет белых лилий в одной руке, коробка конфет в другой. Классический образ успешного мужчины. Дорогой костюм, часы, аромат парфюма, создающий иллюзию недоступности. Но Аля видела глубже. Видела одиночество за уверенностью. Страсть, замаскированную под светский интерес. Энергию, которую он неосознанно предлагал ей, просто находясь рядом. «Вы великолепны!» – произнес он. «Я Максим. Максим Рогозин». Голос был глубоким, с богатыми обертонами, речь поставленной. Аля поднялась с кресла и медленно подошла, не торопясь, позволяя его взгляду скользить по каждому изгибу ее тела. На ней было простое черное платье, подчеркивающее бледность кожи. Она забрала лилии из его рук и поднесла к лицу. «Люблю этот запах», — проговорила она низким голосом. «Он такой... насыщенный». Максим улыбался, не в силах отвести взгляд. Это не было магией или гипнозом в привычном смысле, скорее естественным воздействием суккуба на человека. Его сознание видело в ней идеал, недоступную мечту, внезапно оказавшуюся на расстоянии вытянутой руки. «Я слежу за вашим творчеством с самого начала», сказал он, явно стараясь выглядеть интересным собеседником. «У вас особенный голос. Он проникает под кожу». Аля улыбнулась. Если бы он только знал, насколько точным было это описание. «Знаете, Максим, обычно после концертов я чувствую себя опустошенной». Она говорила тихо, почти в полголоса, заставляя его наклониться ближе. «Но сегодня почему-то полна энергии. Возможно, дело в особенной аудитории». Она легко коснулась его запястья, как бы случайно, но точно выверено. Кожа к коже. Первый физический контакт, через который она уже различала вкус его жизненной силы, едва уловимый, обещающий. «Я собиралась поужинать в одном уютном месте», продолжила она, не отводя взгляда. «Не составите компанию?» Любой другой мужчина, возможно, удивился бы такому стремительному развитию событий, но рядом с суккубом все казалось естественным и неизбежным. Максим кивнул, не раздумывая, и Аля поняла, он согласился бы на что угодно. Черный «Мерседес» с тонированными стеклами мягко катился по мокрому асфальту. За окном тянулись огни ночной Москвы, города, который никогда не засыпал полностью и никогда не был по-настоящему бодр. Города, похожего на ее жертв, притупленного, увлеченного собственными иллюзиями. «Я живу недалеко от центра», — сказала Аля, разглядывая профиль Максима в полумраке салона. «Там есть хороший ресторан на крыше моего дома. Вид потрясающий». Это было частью ритуала — дать ощущение выбора, обычного свидания, случайной встречи. Предложить публичное место, а затем, когда человек уже поглощен ее присутствием, незаметно направить дальше. Так было проще и безопаснее. «Звучит замечательно», — ответил Максим и повернулся к ней. В его взгляде появилась легкая пелена, первый признак воздействия. Острота восприятия уступала место приятному оцепенению. К тому моменту, когда автомобиль остановился у высотки Триумф Палас, он уже был в ее власти. «Знаете», — сказала Аля, когда лифт начал подъем, «мне кажется, ресторан сегодня будет слишком шумным. Может, поужинаем у меня? У меня хорошая коллекция вин». Максим улыбнулся так, будто ничего более естественного ему и не предлагали. Его рука на поручне едва заметно дрожала. Не от страха, а от предвкушения. Тело чувствовало опасность, даже когда разум сдавался. Пентхаус Али был выдержан в темных тонах. Панорамные окна выходили на ночной город. Приглушенный свет создавал ощущение закрытого пространства. Она включила негромкую музыку, жестом пригласила Максима на диван и достала бутылку Бордо 2000 года. Слишком дорогого для обычного вечера, в самый раз для такого. «За встречу», — сказала она, поднимая бокал. Терпкость вина смешивалась с ожиданием другого, более полного ощущения. Аля наблюдала, как он пьет, как двигается кадык. Она уже знала, каким будет следующий час. Разговор шел легко. Максим оказался вменяемым собеседником. Говорил о работе в инвестиционной компании, о поездках, о музыке. Но с каждой минутой его взгляд мутнел, дыхание утяжелялось, фразы распадались. Дело было не в вине. Аля медленно вытягивала его силы, подготавливая к главному. Когда она придвинулась ближе и коснулась его щеки, он вздрогнул, словно от разряда. «Ты потрясающе красива», – прошептал он. «Я мечтал об этом моменте с тех пор, как увидел тебя по телевизору». «Я знаю», — ответила Аля. И в этих словах не было ни кокетства, ни утешения. Поцелуй начался спокойно, почти осторожно, затем стал настойчивым. Аля чувствовала, как его руки скользят по ее телу, как тепло поднимается к коже. Для него это была страсть, Для нее подготовка. Спальня встретила их темнотой, нарушаемой отражениями городских огней. Аля расстегивала пуговицы на его рубашке точно и последовательно, не пропуская ни одного движения. Каждое касание было рассчитано. Где ослабить, где усилить, сбить дыхание, ускорить пульс. Тела сомкнулись на черных шелковых простынях. Аля позволяла ему думать, что он ведет, что именно он берет инициативу. На деле она направляла все, выстраивая путь к максимальному выбросу энергии в момент пика. Когда Максим окончательно потерял контроль, когда дыхание стало рваным, а пальцы сжимали ее бедра, Аля почувствовала начало превращения. Под кожей разлился жар. Сердцебиение замедлилось, зрение обострилось. Она различала поры, капли пота, пульсацию вены на его шее. Момент был выбран точно. Предел наслаждения, отключенные защитные реакции, полная открытость. Аля запрокинула голову. За спиной проявились тени. Не физические крылья, а сгущение ее подлинной формы. Глаза наполнились красным светом. Из горла вырвался низкий, нечеловеческий звук. Максим открыл глаза и замер. В первый миг он попытался отстраниться, но тело предало его, допустив пика именно тогда, когда сознание прорвалось сквозь туман. Аля сжала его лицо ладонями так, что ногти рассекли кожу у висков. Она приблизилась, не для поцелуя, а для захвата. Их губы соприкоснулись, и мир Максима сжался в точку. Через этот контакт уходило все – дыхание, мысли, память. Глаза налились чернотой, будто зрачки расползлись по радужке. Он дергался, пытаясь оторваться, но Аля держала крепко, вытягивая саму его сущность. Кожа серела, волосы теряли цвет. Она не отрывалась, забирая все без остатка. Тело быстро теряло живость, лицо оседало, черты заострялись. За несколько минут крепкий ухоженный мужчина превратился в высохшую оболочку. Когда последний импульс силы перешел к ней, Максим уже не дышал. Сердце остановилось не от удара, а от полного истощения. Аля откинулась на подушке, ощущая, как новая энергия разливается по телу. Это было чувство полноты и силы, почти всемогущества. Каждая клетка отзывалась напряжением. Каждый нерв – насыщением. В такие моменты она и правда чувствовала себя бессмертной. Она посмотрела на тело рядом. Безличное, пустое, больше похожее на восковую фигуру, чем на человека. Ни сожаления, ни раскаяния. Лишь короткая благодарность за пиршество и холодный расчет следующих шагов. Аля поднялась с кровати и набрала короткий номер. «Уборка. Через полчаса». Затем прошла в ванную и включила душ. Горячие струи смывали пот и последние следы близости, но не могли стереть память о том, как угасал свет в глазах Максима, как дрожали его пальцы в последней попытке удержаться. Это был уже 14-й. До него другие, разные по возрасту, профессии, положению. Бизнесмен с Рублевки, молодой бармен из ночного клуба, программист, режиссер-документалист. Всех объединяло одно – они были полны жизненной силы и одержимы ею – Алей. Они смотрели на нее, как на высшее существо, как на богиню, сошедшую к ним. И она принимала это поклонение не из тщеславия, из расчета. Чем сильнее была одержимость, тем насыщеннее оказывалась пища. Когда она вышла из ванной, завернувшись в шелковый халат, в спальне уже находились двое мужчин в черных костюмах, безликие, похожие друг на друга. Они молча кивнули и принялись за работу. Один раскрыл большой пластиковый пакет, второй осматривал тело, проверяя, не осталось ли следов, способных вызвать вопросы. «Браслет оставьте», сказала Аля, указав на массивную цепь на руке Максима. «Мне нравится». Мужчина с пакетом на секунду замер, затем кивнул и аккуратно снял украшение, положив его на прикроватную тумбочку. «Как обычно?» — спросил второй. «Сердечный приступ?» Аля задумалась. «Нет, в этот раз автомобильная авария. Что-нибудь эффектное, без лишних свидетелей. Он любил быструю езду». Они снова кивнули. Работали слаженно, без суеты, профессионально. «Завтра все новостные каналы будут говорить о трагической гибели топ-менеджера инвестиционного фонда», негромко сказала Аля, наблюдая, как тело упаковывают в пластик. «Соболезнования семье, расследование, которое ни к чему не приведет. И жизнь продолжится. Всегда продолжается». Она подошла к окну. Ночная Москва лежала внизу, россыпью огней. Где-то там жили другие, будущие источники питания. Мужчины, не подозревающие, что их увлечение певицей Алей однажды станет билетом в один конец. В отражении стекла ее глаза на мгновение вспыхнули алым. Уже не от голода, а от насыщения. Сегодня она могла позволить себе не думать о следующей охоте. Сегодня она была сыта. Но она знала, голод вернется, он всегда возвращается. И новая жертва всегда находилась. Яркая, полная жизни, готовая отдать себя ради нескольких минут близости с кумиром. Таков был порядок вещей. Такова была ее новая сущность. Такова была цена за вечную молодость, красоту и силу. И где-то глубоко внутри, там, где когда-то билось человеческое сердце Алевтины Коглицкой, не осталось ничего, кроме холодной пустоты и терпения хищника, ожидающего следующей охоты.